Глава 29. Охота за экипировкой. Из всех четырех друзей более других был озабочен, конечно, Д'Артаньян, хотя ему, как гвардейцу, гораздо легче было экипироваться, чем мушкетерам. Но наш юноша-гасконец был, во-первых, очень расчетлив, даже скуп, если хотите, а во-вторых, так горд, что своей гордостью превосходил даже самого Портоса. Кроме того, наряду с этой думой, во что бы то ни стало удовлетворить своему тщеславию, Д'Артаньяна мучила в данный момент еще и другая забота, хотя и менее эгоистичная. Из всех собранных им сведений относительно госпожи Бонасье он не узнал ничего нового. Д'Этревиль говорил о ней королеве, но королева ничего не знала о судьбе своей камеристки, и хотя она и обещала принять участие в розысках ее, но это обещание было так неопределенно, что оно нисколько не успокоило Д'Артаньяна. Атос не выходил из своей комнаты, он решил не делать ни шагу для своей экипировки. «Нам остается 15 дней», — говорил он друзьям. «Ну что же, если в эти 15 дней я не найду ничего, или, скорее, ничто не найдет меня, я, конечно, не пущу себе пули в лоб, потому что я хороший католик, а пойду и постараюсь затеять ссору или с 4 гвардейцами его высокопреосвященства, или с 4 англичанами. Уж, наверное, кто-нибудь из них доубьет меня. Тогда все скажут, что Атос умер за короля. Мне же только этого и нужно. И долг будет исполнен, и экипировки не понадобится». Портос продолжал ходить по комнате из угла в угол, заложивши руки за спину, и, покачивая головой, повторял: «Надо привести в исполнение эту идею. Надо непременно». Арамис, озабоченный и плохо завитой, не говорил ничего. Можно судить после этого, какое страшное отчаяние водворилось в их маленьком обществе. Со своей стороны и слуги, как Кони и Полита, вполне разделяли печаль своих господ. Мушкетон готовил запасы сухарей, Базен, всегда склонный к набожности, теперь почти не выходил из церкви, Планше смотрел, как летают мухи, а Гримо, которого даже общая скорбь не могла заставить нарушить молчание, наложенное на него его барином, вздыхал так тяжело, что, казалось, сами камни должны были смягчиться. Трое друзей, кроме Атоса, поклявшегося, как мы уже сказали, не делать ни шагу для своей экипировки, выходили из дому каждый день рано утром и возвращались назад только поздно вечером. Они бродили по улицам и осматривали все мостовые и тротуары, ища, не обронил ли кто из пешеходов кошелька с деньгами. Встречаясь, они бросали друг на друга полные отчаяния взоры, выражавшие каждый раз один и тот же немой вопрос: «Нашел ли ты что-нибудь?» Между тем, так как Портосу первому пришла какая-то идея, и он настойчиво держался за нее, то он первый и начал действовать. Портос был человек решительный. Однажды утром он отправился в церковь Сен-Ле. Д'Артаньян, видевший это, почти инстинктивно пошел следом за ним. Перед тем, как войти в храм, Портос лихо закрутил усы, пригладил эспаньолку и приосанился, что означало всегда с его стороны самые донжуанские намерения. Так как Д'Артаньян принимал некоторые предосторожности, чтобы не выдать своего присутствия, то Портос был уверен, что его никто не видит. Оба вошли в церковь. Портос прислонился к одной из колонн с левой стороны, Д'Артаньян — с правой. Как раз в это время говорили проповедь, и церковь была полна народу. Портос воспользовался удобным случаем и стал лорнировать дам. Благодаря тщательным заботам Мушкетона, внешность его нисколько не выдавала печального состояния его души и еще более печального состояния его кармана. Правда, его фетровая шляпа была довольно потерта, перо не так ярко, вышивки немного помяты, а кружева немного изорваны, но, в общем, в полумраке все эти мелочи скрадывались, и Портос оставался по-прежнему великолепным Портосом. Д'Артаньян сразу заметил на скамейке, ближайшей к их колонне, особу несколько зрелой красоты, немного желтую, немного худую, но строгую и высокомерную в своем черном уборе. Взоры Портоса то останавливались украдкою на ней, то снова отлетали куда-то вдаль и блуждали в пространстве. Дама со своей стороны поминутно краснела и все чаще и чаще кидала на ветреного Портоса молниеносные взгляды, которых тот, казалось, и не замечал. Было ясно, что такое поведение великолепного мушкетера задевало за живое даму в черном уборе. Она кусала себе губы чуть не до крови, почесывала кончик носа, теребила молитвенник и с видом отчаяния ерзала на своем месте. Видя это, Портос снова закрутил усы, пригладил еще раз свою эспаньолку и принялся делать какие-то многозначительные знаки, сидевшей около клироса молодой и прекрасной даме. Красавица эта была, без сомнения, какая-нибудь знатная особа, так как сзади нее стоял маленький негритенок, принесший красную бархатную подушку, на которую она опускалась во время обедни, и горничная, державшая в руках футляр для ее молитвенника, украшенный гербом. Дама в черном уборе следила за каждым движением Портоса и, разумеется, сейчас же заметила, что взоры его остановились на красавице с бархатной подушкой, негритенком и горничной. Портос тем временем вел очень осторожную и хитрую игру. Он подмигивал глазами, прикладывал палец к губам и посылал по направлению к клирусу убийственные улыбочки, действительно убивавшие отверженную им красавицу. Наконец она не выдержала и во время меа-кульпа, ударив себя в грудь, так громко вздохнула, что все присутствующие, даже дама, стоявшая на красной подушке, обернулись в ее сторону. Портос выдержал характер. Он понял все, но сделал вид, что ничего не слышал. Дама на красной подушке произвела очень сильное впечатление на всех. Во-первых, на даму в черном уборе, потому что эта последняя видела в ней действительно опасную для себя соперницу. Во-вторых, на Портоса, нашедшего ее гораздо красивее дамы в черном уборе. И, наконец, на Д'Артаньяна, признавшего в ней даму, виденную им в Менге, Кале и Дувре. Ту самую, которую его преследователь, человек с рубцом, называл «Меледи». Д'Артаньян, не теряя из виду даму с красной подушкой, продолжал следить за проделками Портоса, чрезвычайно смешившими его. Он давно уже догадался, что дама в черном уборе была старая прокурорша с Медвежьей улицы. Очевидно, Портос хотел отомстить ей за то, что она так упорно отказывалась прийти к нему на помощь, когда он с больной ногой, без гроша в кармане, лежал в гостинице в Шентильи. Проповедь кончилась. Прокурорша направилась к крапильнице со святой водой. Портос опередил ее и вместо одного пальца опустил в чашу всю руку. Прокурорша просияла, предполагая, что Портос старается так для нее. Но каково же было ее удивление и разочарование, когда великолепный мушкетер в каких-нибудь трех шагах от нее вдруг отвернулся и, устремив по-прежнему свой пристальный взгляд на даму с красной подушкой, стал ждать ее приближения. Когда прелестная незнакомка проходила мимо Портоса, Портос вынул из крапильницы свою мокрую руку. Красавица слегка дотронулась до нее своей изящной ручкой, улыбнулась и, перекрестившись, вышла из церкви. Это было уже слишком для бедной прокурорши. Теперь она не сомневалась больше, что между красавицей и Портосом завязался роман. Если бы она была знатной дамой, она, наверное, упала бы в обморок. Но так как она была только прокуроршей, то она удовольствовалась тем, что сказала. «А мне, господин Портос, вы и не предлагаете святой воды?» Портос при звуке этого голоса оглянулся с таким удивленным видом, как будто только что проснулся после столетнего сна. «Сударыня!» — вскричал он. «Неужели это вы? Как поживает ваш муж, дорогой господин Кохнар? Что он все так же скуп, как и прежде? Да где же у меня были глаза, что я в продолжении 2 часов проповеди даже не заметил вас?» «Я стояла в 3 шагах от вас», — отвечала прокурорша. «Но вы не видели меня, потому что ваши взоры все время были устремлены на красавицу, которой вы только что подавали святую воду». Портос сделал вид, что страшно смутился. «Ах», — проговорил он, — «вы заметили». «Надо было быть слепой, чтобы не заметить этого». «Да», — небрежно отвечал Портос, — Это одна герцогиня, одна из моих приятельниц. У нее ужасно ревнивый муж, так что нам очень трудно с ней встречаться. Она предупредила меня, что придет сегодня ко мне на свидание, и мы нарочно выбрали эту маленькую церковь в этом глухом переулке». «Господин Портос», — сказала прокурорша, — «не будете ли вы так любезны предложить мне свою руку минут на пять? Мне бы хотелось поговорить с вами». «С большим удовольствием, сударыня», — отвечал Портос, плутовски подмигивая сам себе. В эту минуту мимо них проходил Д'Артаньян, преследовавший миледи. Он искоса взглянул на Портоса и заметил его торжествующий вид. «Ага», — подумал он, — «этот, наверное, будет экипирован к сроку». Портос, повинуясь прокурорше, крепко державший его под руку, как барка повинуется рулю, довел ее до монастыря святого Маглуара, очень пустынного, огороженного со всех сторон местечка, где кроме нищих да играющих детей никогда никого не было. «Ах, господин Портос!» — воскликнула прокурорша, уверившись, что никто из посторонних, кроме обычных посетителей этого места, не увидит и не услышит ее. «Ах, господин Портос! Итак, вы, оказывается, великий покоритель сердец?» «Я, сударыня», — отвечал Портос, разыгрывая из себя удивленного. «Из чего вы это заключаете?» «А все ваши подмигивания? А святая вода? Эта дама с негритенками горничной должна быть, по меньшей мере, какая-нибудь принцесса». «О, боже мой, нет», — отвечал Портос. «Вы ошибаетесь, это просто-напросто герцогиня». «А скороход, ожидавший ее у двери? А карета с гербами и кучером в парадной ливрее?» Портос не видел ни скорохода, ни кареты, зато ревнивый глаз госпожи Кукнар все рассмотрел. Портос пожалел, что с первого раза не назвал даму с красной подушкой принцессой. «Ах, вы баловень всех красавиц, господин Портос!» — продолжала, вздыхая прокурорша. «Да», — отвечал Портос, — «конечно, с моей наружностью у меня никогда не бывает недостатка в любовных приключениях». «Боже мой! Как мужчины скоро все забывают!» — воскликнула прокурорша, возводя очи к небу. «Мне кажется, не так скоро, как женщины», — сказал Портос. «Да вот хоть взять в пример меня и вас. Разве я не сделался вашей жертвой, когда раненый, умирающий, очутился без хирургической помощи? Я, потомок знатного рода, доверившийся вашей дружбе, чуть было не умер, во-первых, от ран, а затем от голода. Я валялся в какой-то грязной гостинице, в Шантильи, а вы даже не удостоили ни разу ответить на мои страстные письма, посланные вам». «Но, господин Портос», — прошептала прокурорша, начиная чувствовать угрызение совести. «Я, пожертвовавший для вас баронессой Фондер...» «Я знаю». «Графиней де...» «Господин Портос, будьте великодушны». «Герцогиней...» «Господин Портос, не упрекайте меня». «Вы правы, сударыня, я не буду продолжать». «Во всем виноват мой муж. Он не дает мне денег». «Госпожа Кукнара», — сказал Портос, — «вспомните ваше первое письмо. Оно запечатлелось твердо в моей памяти». Прокурорша тяжело вздохнула. «Но это опять-таки потому, что вы просили уж слишком большую сумму». «Госпожа Кукнар, я всегда оказывал вам предпочтение. Мне стоило только написать герцогине, я не хочу называть ее имени, потому что компрометировать женщину не в моих правилах. Но я знаю, мне стоило только написать, она сейчас же прислала бы мне 1500». Прокурорша прослезилась. «Господин Портос, — сказала она, — клянусь вам, что вы меня страшно наказали. Если когда-нибудь в будущем вы очутитесь снова в таком положении, вам стоит только обратиться ко мне». «Полноте, сударыня», — отвечал Портос, как бы возмущенный ее словами. «Не будем, прошу вас, говорить больше о деньгах. Это так унизительно». «Значит, вы меня не любите», — проговорила медленно и грустно прокурорша. Портос величественно молчал. «Это ваш ответ? Увы, я понимаю». «Подумайте, какую обиду вы нанесли мне, сударыня. Она живет еще здесь», — проговорил Портос, ударяя себя в грудь. «Я заглажу ее. Простите, мой дорогой Портос». «И потом, что такое просил я у вас?» — продолжал Портос с добродушным видом, пожимая плечами. Ведь только дать мне взаем, больше ничего. Во всяком случае, я не дурак. Я понимаю, госпожа Кокнар, что вы не богаты. И что ваш муж принужден из-за каких-нибудь нескольких несчастных IQ прижимать своих бедных должников. О, если бы вы были графиня, маркиза или герцогиня, тогда другое дело, я не простил бы вас ни за что. Прокурорша была задета за живое. «Так знаете же, господин Портос, — вскричала она, — что мой сундук, хотя он и сундук только прокурорши, быть может, гораздо туже набит, чем сундуки всех ваших жеманных красавиц». «В таком случае вы нанесли мне двойную обиду, — сказал Портос, освобождая свою руку из-под руки прокурорши. Потому что если вы богата, госпожа Кокнар, то ваш отказ совсем непростителен». «То есть я вовсе не так богата?» — спохватилась прокурорша. «Вы не поняли меня? У меня просто есть хорошие средства». «Знаете, сударыня, — проговорил Портос, — не будем больше говорить об этом. Вы разучились понимать меня. Всякая симпатия между нами угасла». «Неблагодарный». «Ах, советую вам еще жаловаться. Так идите же к вашей прекрасной герцогине. Я вас больше не удерживаю». «Хо-хо! Да она вовсе не так огорчена, как я думал». «Послушайте, господин Портос, еще раз последний. Любите ли вы меня?» «Увы, сударыня», — грустным голосом отвечал Портос. «Когда мы отправимся на войну, где предчувствие говорит мне, я буду убит...» «О, не говорите таких ужасных вещей!» — воскликнула прокурорша, раздражаясь рыданиями. «Предчувствие меня никогда не обманывало», — продолжал Портос, еще печальнее. «Скажите лучше, что у вас опять новый роман». «Нет, говорю вам откровенно. Ничто новое меня теперь не занимает. Я даже чувствую, что тут, в глубине моего сердца, что-то говорит в вашу пользу. Но через 15 дней, как вам известно, или, может быть, даже и неизвестно, начнется эта неизбежная война, я буду страшно занят своей экипировкой. Потом мне надо еще съездить к своей семье в Британь, чтобы достать денег, необходимых для моего отъезда». Портос видел, что в сердце почтенной прокурорши происходила последняя борьба между любовью и скупостью. «А так как, — продолжал он, — герцогиня, которую вы видели в церкви, имеет поместье рядом с моими, то мы отправимся вместе. Когда путешествуешь вдвоем, то, знаете, как-то не так бывает скучно, да и время не кажется таким долгим». «Разве у вас совсем нет в Париже друзей, господин Портос? — спросила прокурорша. «Я думал, что я имею их», — отвечал Портос, принимая по-прежнему свой меланхолический тон. «Но я убедился теперь, что горько ошибался». «У вас есть друзья, господин Портос? Есть!» — воскликнула прокурорша в каком-то порыве, вдруг охватившем ее. «Приходите завтра ко мне. Вы сын моей тетки, следовательно, мой двоюродный брат. Вы приехали из Нуаона, из Пикардии. У вас в Париже несколько процессов и ни одного знакомого прокурора. Запомните вы все это?» «Конечно, сударыня». «Приходите прямо к обеду». «Прекрасно». «Не уступайте ни в чем моему мужу. Он страшно хитер, несмотря на свои 76 лет». «76 лет, черт возьми! Славный возраст», — проговорил Портос. «Старый возраст, хотите вы сказать, господин Портос? Мой бедный старичок с минуты на минуту может оставить меня вдовой», — продолжала госпожа Кокнар, бросая многозначительный взгляд на мушкетера. «К счастью, по нашему брачному контракту все переходит к тому, кто переживет». «Все?» — спросил Портос. «Все». «Я вижу, вы предусмотрительная женщина, моя дорогая госпожа Кокнар», — сказал Портос, нежно пожимая ее руку. «Итак, мы помирились, мой милый Портос?» — проговорила прокурорша, жеманничая. «На всю жизнь», — в том же тоне отвечал ей Портос. «Так до свидания, мой изменник». «До свидания, моя очаровательница». «До завтра, мой ангел». «До завтра, пламень моей жизни».